«Мне нужно идти», – повторил Логерт, взглядом обшаривая комнату в поисках костыля. «Мы предлагаем хорошие условия». «Я не могу остаться. Где мои деньги?» «Вы получите их, когда захотите». «Я уже захотел». «Они в здании совета». «Принесите их сюда и помогите мне выйти». «Вы уходите прямо сейчас?» «Да. Может быть, все же выслушаете мое предложение?» «Вы не понимаете, Дакар». Логерт, оперевшись на спинку кровати, встал на здоровую ногу, допрыгал до собеседника, взял его за плечо, развернул к себе, посмотрел в глаза. «Если погибнет ваш город, мир это переживет. Но если изменится весь мир...» Он замолчал. «Вы знаете, что происходит?» Вдруг севшим голосом спросил Дакар, и Логерт увидел страх в его глазах. «Откуда взялись все эти мертвецы? Чего они добиваются? Чего хотят?» Стало тихо, неуютно. Толстая муха билась об потолок. Ржавый флюгер скрипел на крыше. «Они ничего не хотят», – негромко ответил Логерт, опуская взгляд. «Хочет кто-то другой». Тридцать два. Его провожали молчанием. Бесхвостый Ишак по имени Бал брел по главной городской улице, опустив голову. Сидящий на его спине Огерт смотрел прямо перед собой и думал о предстоящем пути. Странный некромант, помогающий людям. Некромант, состоящий на королевской службе. Могучий калека в длинном плаще. Таким его запомнили горожане. Городские ворота были открыты. Охраняющие их бойцы лязнули доспехами и вскинули руки, салютуя человеку, в одиночку победившему целую армию. Провожая его и мысленно желая доброго пути. Да, человек этот был некромантом. С помощью своего темного дара он мог поднимать мертвецов. Но людей нужно судить по делам. Огерт покинул город, оставив о себе добрую память. По грязной дороге спускался он с крепостного вала, и горожане смотрели ему вслед. Он удалялся, и все тревожнее становилось людям, словно человек этот уносил в своей сумке не сотни золотых монет, а некий могущественный талисман, дарующий покой и уверенность. Хмурилось небо. Маленькая фигурка направлялась за горизонт. Ишак и его хозяин спешили все дальше, и дальше на запад. Туда, куда обычно уходили все скорбные обозы. Туда, куда недавно ушли мертвяки. В сторону кладбища. Глава 4. Придорожная харчевня. 1. Медная кружка сияла. Трактирщик Кокен, прищурясь, долго рассматривал идеально чистую кружку, потом вздохнул и поставил ее на полку. Заняться было нечем. Давно уже не заглядывали посетители в его небольшое заведение, стоящее на перекрестке когда-то оживленных дорог. Мало кто из крестьян отваживался покинуть свою деревню. Нищие поберушки, странствующие музыканты и прочий бродячий люд теперь обходили эти места стороной. Громкоголосые ушлые корабейники, забросив свое дело, сидели дома. Даже скорбные обозы больше не показывались. Опасно стало на дорогах, ведущих к кладбищу. Так опасно, что конные королевские отряды, прежде следящие за порядком на этих землях, теперь словно забыли о своих обязанностях. Трактирщик Окен снова вздохнул и посмотрел на потолок, надеясь увидеть паутину в углах или хотя бы пыль. Непривычно ему было бездельничать. Не заметив никакой грязи, он снова взял с полки медную кружку, подышал на нее, потер рукавом. Трактирщик был вдовцом. 5 лет уже прошло, как умерла его жена. Женщина пусть некрасивая, но добрая и хозяйственная. Вот с ее смерти и начались все беды в его жизни. Разбежались взрослые дети, отправились в город искать лучшей жизни. Загорела конюшня с 3 жеребцами. Какой-то проходящий мимо злодей подстрелил пса, верного, безобидного кобеля, лающего лишь на тех, у кого душа нечиста. И вот еще новая беда. Запустение. Маленькие деревни обезлюдили. Крестьяне, побросав хозяйство, давно подались в города и села. Но и там нет покоя. Никто не работает, не торгует. Люди прячутся, таятся. Словно подземные звери, углубляют подвалы, роют норы и отнорки, стаскивают туда припасы. Страх не отпускает людей. Селения, чтоб покрупней, готовятся к обороне. В светлое время дня жители возводят стены, копают ямы-ловушки, пускают воду из рек в свежевыкопанные рвы. А как стемнеют, все забиваются в свои потайные укрытия, закрывают двери на десяток запоров, ставят капканы в дверях и не спят, не могут заснуть, потому что знают, отряды мертвяков рыскают по округе, ищут чем поживиться. С каждым днем их все больше. Идут сюда со всего мира. Направляются к кладбищу. Видно, страшные времена наступают. Трактирщик Кокен, то и дело вздыхая,